приказывает тяжелым кавалеристам. «Вы слышали, лорда? Вперед!» Я смотрю вслед скачущему отряду, сделав большой глоток из тыквы с королевским сидром. Самое время пополнить ману. Все же не так уж и просто в пылу сражения перманентно поддерживать защитный купол. Зато ни одна стрела толком и не долетает до моих солдат. А мана, разве она равнозначна жизням моих подчиненных? Очень в этом сомневаюсь. Тут я замечаю, что к нашей группе подбегает пира с воительницами. Слегка запыхавшиеся, но целые и невидимые, в массе своей. За ранеными, наверняка, уже присматривает пехота, которая окружает полис со всех сторон вместе с мобильными отрядами федератов. Как все прошло, интересуюсь я у Эловолосой. Никаких проблем. После натиска кавалерии кочевники окончательно утратили волю к сражению. Добить их не составило труда, отчитывается Пира. Чудно, усмехаюсь я. Передохните пока, после чего присоединяйтесь к атаке в качестве поддержки. Так точно, ударяет кулаком по нагруднику Пира. Кивнув ей, я даю команду спешиться, после чего начинается финальный аккорд атаки на тьму, а именно взятие гигантского шатра хана, в котором, кажется, собирается едва ли не треть всего полиса. Атака явно будет не из простых. Построение фалангой, кричу я гвардейцам, и те привычно формируют несокрушимую линию из щитов. Ну, все пошло веселье. Глава 2. Стоит гвардии только подойти к шатру, как из его недр вырывается не менее 5-6 десятков яростных кочевников, готовых пойти на все, только бы уничтожить своего врага. Похоже, против нас выходит последняя сила тьмы. Загнанная в угол крыса всегда бьется до самого своего конца. Все-таки, по сравнению с капитальными зданиями, шатры и палатки имеют существенный недостаток. Они не дают никакого убежища тем, кто скрывается внутри. Стоит перерезать растяжки или подрубить опорные стойки, как конструкция превратится в ловушку, закутав в кокон защитников. Поэтому я и выделил на штурм достаточно скромные по числу, но не по навыкам силы. Так и сейчас отчаянные и осознавшие свое незавидное положение степняки бросаются раз за разом на стену щитов и копий, не заботясь ни о чем. И в этом нет ничего хорошего. Несмотря ни на что, игроки остаются игроками, а потому противник всячески пытается использовать свое численное преимущество. Это не натиск тех же крабов, волков или иных монстров. Нет, это разумные создания, готовые пойти на все ради собственного выживания. В ход против гвардии идут арканы, веревки, сети. Пока часть кочевников отвлекает внимание моих солдат, вторая пытается всячески обезвредить гвардейцев одного за другим. Но ради чего, даже будучи пойманными в сети и с удавкой на шее, фалангистам не составляет труда освободиться и вернуться в схватку. Смысл всех этих действий открывается уже в следующую минуту. Из недр шатра неспешной походкой выходит еще 10 кочевников, и они значительно отличаются от остальных. Одетые в тяжелые доспехи, со шлемами, на вершине которых красуются черные гребни, они напоминают собой элитных солдат из времен расцвета Золотой Орды. Неплохой косплей, этим явно занимался человек увлеченный и понимающий, как и созданием всего этого поселения. Навык стратега буквально взрывается предупреждением, что эти ребята, пожалуй, самые опасные из противников, с которыми нам сегодня пришлось столкнуться. И действительно, встав клином, на острие которого оказывается рослый и плечистый воин, они с разбегу врубаются в строй фалангистов. Слаженно и умело, словно не раз тренировались. Фаланга проминается, с трудом удержав строй. От каждого взмаха оружием защитников хана дрожат щиты, звенят клинки, ломаются в середине копья. Каждый удар оставляет глубокую вмятину на доспехах, каждый выпад режет сталь, словно нож для масла. Теперь сети и арканы кочевников обретают новый смысл. Выдернув одного фалангиста из стены, они тут же подставляют его под удары своих элиток. Льется первая кровь гвардейцев, второе построение. Ясно осознав угрозу от десятка элитных кочевников, я приказываю разорвать привычную фалангу. Гвардейцы послушно разрывают стену щитов, чтобы сформировать отдельные группки из 4 солдат. Наш строй вытягивается в длину, не давая степнякам нависнуть над флангами и окружить нас, но при этом теряет свою монолитность. Со стороны кажется даже, что построение рухнуло и теперь легко его рассечь и уничтожить отряды по частям. Степняки проваливаются в наш строй, быстро занимая бреши, и налетают прямо на подоспевших валькирий. Сиюминутная радость улетучивается, словно ее никогда и не было. Пира и ее воительницы присоединяются к битве, как нельзя кстати. Теперь об открытых тылах можно не беспокоиться, как и атаках кочевников по флангам. Те успешно научились совмещать ближний бой с бросками плюмбат. Для бездоспешных степняков удар дротика почти всегда гарантирует гибель. Так что воительницы выкашивают разом едва ли не половину из группы поддержки охранников шатра. А вот охранникам хана обстрел не причиняет видимого ущерба. Броня решает. Дави элиту. Командую я фалангистом. Остальных добьют валькирии. Картина боя моментально меняется. Теперь на каждого противника приходится по двое фалангистов. Но даже так становится ясно, что противник так легко сдаваться не планирует. Самое время вступить в дело самому. Против меня и моей группы сопровождения из четырех фалангистов выступают сразу два защитника хана. Каждый ростом под 1,90 м, облаченный в сверхтяжелую броню, от шага любого из них аж земля проминается. Черт возьми, до какого они уровня вообще? Завязывается сражение. Я выхожу один на один против левого оппонента, тогда как второго берут на себя два гвардейца. Оставшиеся двое остаются прикрывать наш тыл от носящихся тут и там кочевников. Думаю, я мог бы его сейчас запросто придушить или хотя бы сбить с ног магией и прикончить уже на земле. Но, пожалуй, сейчас едва ли не идеальная возможность оценить свои шансы против действительно сильного противника. Когда еще выпадет такой шанс? Бах! У противника необычное оружие. Что-то вроде алебарды или японской нагинаты. Лезвие широкого, чуть изогнутого меча на длинном древке. Приняв удар на свой щит, я падаю на одно колено. Вот эта сила. Всю руку отнимает. Противник уже замахивается во второй раз, когда я перекатом ухожу за левый бок здоровяка. Быстрый взмах мечом и... ничего. Клинок просто не способен достать до тела кочевника, даже со всей моей силой. Откуда только такая броня у каких-то кочевников? Противник ударяет наотмашь, но я успеваю прикрыться кромкой щита. Зря. Тот просто слетает с моей руки от мощи удара, оставляя меня с одним лишь мечом в правой руке. Здоровяк доворачивает корпус и уже по диагонали ударяет своим оружием. Ни медля ни секунды, я отхожу вправо, наклонив голову, тем самым разминувшись с лезвием всего в нескольких сантиметров. Защитник хана издает раздраженный рык, не способный достать меня, и неожиданно бросается вперед. Мне приходится буквально отпрыгнуть в сторону, и враг проносится мимо. «Сдохни, мразь!» Сбоку с писклявым голосом мелькает очередной степняк. Резкий выпад в правый бок, и тот падает на землю, замолкнув навсегда. Уже к этому моменту защитник хана догоняет меня, снова замахиваясь своим дрыном. «Ну уж нет, дружок, не в этот раз. Пора для экспериментов закончилась». Я понял, что как воину мне еще есть куда развиваться, но вот как лорд-колдун я тебя уделаю, как нифиг делать. Телекинезом отвожу лезвие чуть в сторону и вниз, бах, клинок с грохотом вонзается в землю, поднимая облако пыли. Мой противник считает это своей ошибкой и пытается вытянуть клинок в то время, как я нарочно удерживаю его в земле. Эр-эр-ракх, с ревом я прописываю удар кулаком со всей силы в лицо противника, еще и телекинезом придаю себе усиление. Металл вминается внутрь, из шлема льется кровь. Кочевник возмущенно отступает на несколько шагов назад, чтобы сразу после скинуть опостылевший шлем на землю. Полыхающие яростью глаза смотрят на меня, готовые прожечь насквозь. Защитник хана вынимает запасной короткий ятаган и снова бросается на меня. На этот раз я и не думаю блокировать, активно помогая себе телекинезом, отклоняя удары перед самым их завершением. «Мой лорд!» — кричит один из моих гвардейцев. И я оборачиваюсь в сторону крика, туда, откуда на меня летит острие копья. Миг, и я припадаю к земле, уклоняясь от смертельного выпада. «Защитить лорда!» Звучат приказы среди гвардии. «Займитесь сначала остальными!» Приказываю я гвардейцам. Мой бой еще далек от завершения. Краем глаза замечаю лежащих на земле двух солдат. Не истлевают в свете, значит, еще живы. Похоже, противник для них оказывается слишком силен. «Зря вы прибыли во тьму!» «Лорд Спарты», — грозно произносит второй кочевник, — «замечаю, что его гребень вблизи несколько отличается от остальных. Среди черного волоса мелькает золотой, мы решили вести светские беседы, довольно глупо, но, возможно, полезно. Вдруг в горячке боя, или пытаясь меня оскорбить, он выдаст что-то интересное, благодаря этому мой враг еще немного поживет. С кем имею честь?» «Ухмыляюсь я, меня зовут Кремень», — рычит тот, — «хранитель ставки хана Гранита». «Мне только кажется, или эти имена мне что-то напоминают?» «Шурик», отвечаю. «Лорд Шурик, тьма станет твоей могилой, лорд», перехватывает покрепче свой топор Кремень, «как и для всех, кого ты с собой привел сегодня. Ты будешь молить меня о пощаде», — заявляет мужик с разбитой физиономией, который остается для меня безымянным. Бросок, и лезвие саперной лопатки сносит ему башку, усиленная магией и благодаря ей же направленная без промаха. Ни хрен ходить без шлема, какого бы он ни был уровня, крита никто не отменял. Вокруг моего оппонента уже стоят трое моих гвардейцев. Где же четвертый? Вижу горку лута. Парень не дожил до нашей победы. Печально, и значит, для экспериментов больше нет времени. Плохо, что я потратил много сил, прикрывая атакующих всадников от стрел. Теперь остается только точечное воздействие, какое я уже провернул с предыдущим бойцом. Или проще, не зря я замечаю среди обороняющихся фигуру степняка со знакомой черной бородой, который задумчиво стоит в сторонке, словно просто проходил мимо и решил поглядеть на забавный эпизод. «Боба, говорю, твой выход». Щелк, стрела из арбалета бьет прямо под козырек шлема. Булыжник, или как там его по имени, хватается за лицо. Похоже, стрелы у наших убийц обладают какими-то дополнительными эффектами. Что-то вроде кислоты, наверное. Вон, как воет. Тут же в степняка вонзается несколько копий. Он еще стоит, но уже в шаге от перерождения. «Хан придет по твою душу, лорд Спарты», — с трудом произносит Кремень. «На это я и надеюсь», — довольно улыбаюсь я, и перерезаю ему глотку. «А что еще с ним делать? К тому же опыт лишним не бывает. За двоих защитников мне отсыпали столько, что до следующего, 26 уровня остается совсем немного. Надо почаще участвовать в рукопашных схватках. Глядишь, и ебалы сэкономлю». Вокруг гвардейцы и валькирии добивают остальных охранников. Эта победа далась нам тяжелее остальных. Те, кто остались в шатре, оказываются слугами или чиновниками, уж не знаю, кто они такие. По крайней мере, сопротивления они не оказывают. Я прихватываю их, что называется, на горячем. Все заняты тем, что подкидывают в большой очаг какие-то бумаги. Ударом силовой волны я раскидываю горящие бревна и недогоревшие листки. Кому-то достается головешкой, но они сейчас слишком напуганы даже для того, чтобы кричать. Все, как один, падают на колени с выражением ужаса на лице. Понимаю причину, мы сейчас залиты кровью, словно мясники. Пира заносит меч, но я останавливаю ее. Этих в ошейнике, командую я, поговорим с ними на досуге. Все, что в шатре, упаковать и вывести. Отвечаешь за сохранность лично. Да, мой лорд, привычно не задавая лишних вопросов, отвечает рыжая. Я же выхожу на улицу. Самое время присесть и передохнуть. Вокруг меня хаос и крики. Одни оборванцы, более грязные и худые, ловят и убивают других, упитанных и пестро одетых. Валькирий ходит, деловито оглядывая лежащих на земле людей. К одним зовут санитаров с повязками, других быстро добивают. Вдалеке носится счастливая Мара, играя с кем-то в догонялки и откусывая головы проигравшим. Благодать. Все это может значить лишь одно. Тьмы больше не существует. Так и исчезнет с местных карт очередной полис, хоть и неофициальный, но все же, как по мне, хорошее начало дня, улыбаюсь я, закинув голову к бескрайнему синему небу. Актриса с тревогой смотрела вдаль, позади нее стояло войско из 200 игроков, хотя, смотря, какое еще войско, атаки орды в последнее время становились яростнее и страшнее. С каждым днем варвары становились все ближе к Москве, и она ничего не могла с этим поделать. Сколько бы контратак ни провел Роланд с паладинами в едином кулаке, сколько бы засад он ни устраивал на отряды мародеров и разбойников из числа орды, ее численность, казалось, не менялась. Хан лично вел свое войско в атаку на полис, последний оплот ее маленькой Италии, последний бастион, а также единственное сердце всей фракции. Актриса уже провела всеобщую эвакуацию, оставив на разграбление орде целые форпосты, лагеря для заготовок, лесопилки, каменоломни, поля с пшеницей. Все, только бы сохранить ее игроков. И теперь настало время для финальной битвы. Актриса сделала все, что было в ее силах. Пошла на немыслимую трату сил и очаровала каждого игрока в набранной ею армии. Теперь даже недавний крестьянин будет сражаться до самого победного конца. Не струсит, не сбежит и не бросит свою госпожу на поле боя. Леди Москвы потратила несколько тысяч ебаллов, едва ли не последние свои сбережения, чтобы поднять уровни своей элиты, паладинов и лично Роланда. Также не забыла она отобрать и небольшую группу из 30-40 игроков, что будут оказывать поддержку ее паладинам на поле боя. Да, они не обладают необходимым опытом, навыками и так далее, но они станут тем подспорьем, которого так недоставало ее элите. Лорд Спарты был прав в вопросе защиты Москвы. Паладинов слишком мало, чтобы защитить всю фракцию. Поэтому она отобрала оруженосцев, чьей задачей было принять удар на себя в случае угрозы для паладина. Она пошла на все, чтобы победить или проиграть, но без сожалений. Актриса сидела на могучем яке в своих новых сверкающих доспехах. Ей было непросто надеть на себя эту консерву, но в противном случае актрисе пришлось бы выходить на бой в одном из своих платьев. Даже она, как далекий от военного искусства человек, понимала, что это являлось не лучшей идеей. Роланд преданно замер по правую руку от нее, хмуро вглядываясь в горизонт, как и его госпожа, а там уже поднималась стена пыли, заслонив собой все небо. Казалось, что пыль готова накрыть само солнце и погрузить все вокруг в глубокую ночь, но этого не происходило. Даже находясь в нескольких километрах, актриса слышала эхо гнусного хохота кочевников, как и топот копыт. Может быть, это самовнушение, и над ней хохотала сама система. Земля, как и вся Москва, дрожала от их приближения. Москва, но не ее защитники. Она дала им уверенности в своих силах, разве что не смогла выдать нормального вооружения и доспехов. Мастерские полиса просто не успевали снарядить несколько сотен игроков. Вся их продукция ушла на снаряжение оруженосцев. И это уже был какой-никакой результат. Госпожа, я все равно настоятельно прошу вас вернуться в Москву. Ваше место не здесь, произнес взволнованно Роланд. Актриса ему мягко улыбнулась, покачав головой. Нет, мой Роланд, именно здесь я и должна быть, покачала головой леди Москвы. Неужели ты плохо знаешь меня? Лучше смерть, чем унижение и рабство. Лучше потерять все, чем жить, видя, как плоды твоих трудов превращаются в пыль. Роланд попытался снова ее отговорить, но замолчал. Как и сама актриса, как и вся долина, Орда остановилась в километре от Москвы, резко и неожиданно, словно впечаталась в невидимую стену. Вся долина замерла на долгие минуты. Тишина пугала больше грохота сотен всадников. Она будоражила и нервировала. А после Орда взяла и развернулась на 180 градусов, удаляясь от Москвы. Уловка, не похоже, заподозрил во всем этом ловушку Роланд. Пытаются заманить нас? Нет, они действительно уходят. Удивилась не меньше его актриса, наблюдая, как стена пыли становится все меньше и меньше. Орда кочевников под руководством хана, что принесла столько горя ее долине, ее маленькой Италии, действительно сбежала. Вот так просто, даже не вступив с ними в бой, в ее голове мелькнул их с лордом Шуриком разговор в письмах. Когда вы выступаете, ты сама увидишь. Она увидела и поняла. Спарта нанесла свой удар, прошептала актриса, со смешанными эмоциями смотря вслед варварам. Удар такой силы, что он вынудил повернуть назад самого хана. Глава 3. Базальт хмуро шагал по коридору. Сквозь окна ярко бил солнечный свет, словно так призывал улыбнуться и подставить под согревающие лучи лицо, но вот в голове у игрока было что угодно, но не радость. Спарта сделала свой шаг, лорд Шурик все же атаковал тьму и, судя по всему, успешно. А сейчас, наверняка, занимался ее грабежом, вывозя недавних рабов, оружие, артефакты, материалы, да много чего. Кремень все же успел выслать ворона с сообщением из Шатрахана, что и позволило Вавилону получить новость раньше всех прочих. Конечно, в участи своего товарища Базальт не сомневался. Кремень был исключительно упертым и никогда не сдался бы врагу, а лорд Спарты не страдал излишним милосердием. Одна лишь радость – это была не окончательная смерть. Еще был шанс, что рано или поздно, но Базальт встретит своего бывшего коллегу. Он верил в способности Кремня, тот даже в новой локации с первым уровнем не растеряется и добьется достойного места в жизни. Уж больно специфическими были навыки, которые они получили в прошлом мире. Но пока что их пути, похоже, разойдутся на какое-то время. Впрочем, оставался все еще один вопрос, что немало так тревожил Базальта. Как отреагирует на эту новость его лорд, Меджнун? В прошлый раз после похищения игроков из города Меджнун готов был самолично разрушить собственный дворец, а вместе с тем лично поубивать всех стражников, стоявших на постах в городе в ту ночь. Он, конечно, столь же быстро отошел от приступа ярости, но будет ли так во второй раз? Каковы будут последствия сейчас, когда Шурик разрушил столь важный для всего Вавилона полис? Покачав головой, Базальт прошел на открытый балкон, охраняемый двойкой гвардейцев. Те приветственно кивнули ему и открыли двери. Пройдя несколько метров, Базальт нашел своего лорда, загорающим на мягком диване, пока две едва-едва одетые девушки заботились о его комфорте. Одна, высокая фигуристая блондинка, кормила ягодами зажмурившегося от удовольствия Меджнуна, пока вторая, смуглая и темноволосая, мерно обмахивали мужчину опахалом. Услышав шаги, лорд Вавилона приоткрыл один глаз, после чего кивнул девушкам. «Можете идти», — произнес он небрежно, и служанки с улыбками послушно оставили лорда с его военачальником наедине на балконе. «Что случилось, Базальт?» «Кремень послал ворона из тьмы», — сухо произнес Базальт. «Спарта атаковала тьму. На момент отправки лорд Шурик уже окружал шатер хана. Сомневаюсь, что Полис устоял. Капитан Черной Стражи ожидал всякого. Гнева, вспышки злобы, разочарования, отчаяния. Даже, быть может, что в него полетит тяжелый предмет. Меджнун до такого никогда не доходил, понятное дело, и всегда ограничивался мебелью или элементами интерьера, никогда не переходя на своих же игроков. Но лорд Вавилона его смог удивить. Меджнун задумчиво, спокойно кивнул на его слова и снова подставил лицо под лучи солнца. Легкая улыбка говорила о том, что произнесенная новость его даже не беспокоила, наоборот, забавляла. «Вас это не разозлило, мой лорд?» – осторожно спросил Базальт. «А должно?» – усмехнулся Меджнун. «Я думал, тьма является важным объектом для нашей фракции», – смущенно произнес гвардеец. «Так и есть», – кивнул на его слова Меджнун. «Тогда почему?» «Все просто, Базальт», – пояснил правитель Вавилона. «Для тебя у меня есть две причины моего веселья. С какой начать? С первой или со второй? Давайте по порядку». «По порядку? Так по порядку. Во-первых, кочевникам давно требовалось дать по носу», — заявил Меджнун, — «усмирить и показать, что они далеко не сердце степи. Гранит, конечно, отлично играет свою роль, но не все свободные игроки согласны с тем, что нужно подчиняться, пусть даже и хану. Почему тогда вы не отдали этот приказ мне и Черной Страже? Ведь лорд Спарты, заполучив тьму, сейчас забирает все, что там было. А это немалые потери для нас», — нахмурился мужчина. «Потому что, Базальт, мне нужно было дать тьме достойного врага. Вавилон на эту роль не подходит. Зачем настраивать этих дикарей против нас? Да и к тому же», — хитро улыбнулся Меджнун, — «ты так уверен, что лорд Шурик сможет увести добычу в свою берлогу?» «Не понимаю», — Базальт смиренно покачал головой. «Он явно что-то упускал, исходя из слов своего лорда. Но что, я тебе поясню. Но я еще не закончил. Вторая причина моего веселья — это то, что Шурик все же повелся на уговоры леди Москвы», — фыркнул Меджнун. «А он не должен был», — наклонил голову на бок Базальт. «Как думаешь, какой вообще лорд полезет в эту авантюру с Москвой и тьмой, полностью осознавая риски, как и общую численность кочевников?» Вздохнул лорд Вавилона. «Только идиот или смельчак без должного количества мозгов в своей черепной коробке. Шурик не является ни тем, ни другим. А значит, что он или повелся на чар актрисы, или недооценил Орду», — развел руками Меджнун, а затем продолжил. «Ты же в курсе, сколько ебаллов мы передали граниту на подготовку его Орды?» — посмотрел на собеседника правитель Вавилона. «Тысячи», — тут же ответил Базальт. «Хорошо, а откуда элита Орды получила броню, оружие и другое снаряжение?» — снова задался вопросом Меджнун. «Все произвели наши мануфактуры», — уверенно заявил капитан Черной Стражи. «Об этом он знал прекрасно, так как сам курировал эти поставки. Так скажи мне, Базальт, на что гранитом были потрачены тысячи ебаллов?» — хмыкнул Меджнун, откинувшись на спинку дивана. «Он, в отличие от наших министров, не строит себе дворцы и не коллекционирует красоток. Он, как ты, вояка до мозга костей. Он поднимал уровни своей элите», — проговорил Базальт, повторяя уже известные факты, которые теперь становились на места, как кусочки пазла. «Лорд Шурик очень сильно ошибается, если полагает, что тьма состоит исключительно из низкоуровневых разбойников, наивных идиотов и отпетых головорезов», — фыркнул весело Меджнун. «Это не более чем ширма, что скрывает истинную суть Орды». Базальт испытывающе смотрел на своего лорда, ожидая продолжения, и оно не заставило его долго ждать. «Согласно твоим же докладам, у гранита сейчас 60 элитных всадников, которым подняли уровень до 20 го», — с удовольствием проговорил Меджнун, «снаряженные нашей лучшей броней и оружием. Как думаешь, сколько им потребуется времени, чтобы при поддержке сотен простых кочевников разбить Спарту? Сгруженными телегами они далеко от тьмы не успеют уйти, а потому битва будет посреди степи», — тихо произнес Базальт, после чего невольно сглотнул, представив масштабы побоища. У Спарты нет и шанса. Именно так, мой друг, расхохотался Меджнун, заняв сидячее положение на диване. Леди-актриса так предсказуема и так обворожительна. Конечно, она помчалась к тому, о ком треплются все сплетницы Вавилона. Естественно, охмурила его своим даром, или что там у нее имеется. Система только ведает, что она там ему наобещала, но он повелся. Он вылез из своей норы, своих укрепленных лагерей и форпостов в степь, и теперь он здесь, прямо у нас на ладони. И это идеальный шанс, чтобы самим нанести удар. «Нам, мой лорд», — удивился Базальт. «Вот именно», — Меджнун вскочил и начал ходить взад-вперед. «Подготовь черную стражу к выступлению, всех за исключением одной смены охраны дворца и резервной команды. Мы присоединимся к орде в атаке на лорда Шурика», — уточнил Базальт. «Что? Нет-нет-нет. Зачем? Я уверен, что Гранит справится сам», — хмыкнул Меджнун. «Мы атакуем саму Спарту и всю его фракцию, когда фаланга Шурика погибнет в степях. А как же нейтралитет Вавилона?» – удивился капитан Черной Стражи. Его определенно настораживал довольный да нельзя блеск в глазах Меджнуна. Что-то было в нем нездорового. «Когда мы разрушим Спарту, будет ли он вообще иметь значение?» – пожал плечами правитель Вавилона. «А если что, то просто спишем все на месть тьмы. Кто скажет нам хоть слово против?» «Я доступно изъяснился?» «Вполне», – послушно кивнул Базальт. «Вот и славно. Передай мой приказ Черной Страже и внимательно следи за действиями Гранита. Как только они расправятся со Спартой в степи, мы выступим на юг», — хлопнул дважды в ладоши Меджнун, и служанки вновь вернулись к своему господину. Базальт же, поклонившись, отправился выполнять приказ. «Ах, да», — напоследок добавил Меджнун, — «когда будет захвачена Москва, озаботься тем, чтобы привести ко мне актрису. Хочу лично заняться дрессировкой этой гордячки. Зачистка тьмы подходит к своему закономерному итогу. Спартанцы носятся по всему полису, собирая ценности, и грузят их в телеги, которых в полисе обнаруживается невероятное количество. Как-никак, а тьма – это кочевое поселение, а потому и для всего своего богатого скарба требуется немало повозок. Пока проходит сортировка всех товаров, как и распределение спасенных игроков, я размышляю о прошедшем сражении. Элитные кочевники все же меня неприятно удивляют своей силой. Штурм шатра хана оказался самым сложным событием в захвате тьмы. Двоих гвардейцев мы потеряли убитыми, еще шестеро ранены тяжело и не смогут вернуться в строй в ближайшее время. В отряде Перры погибла одна девушка, две тяжело ранены, зато легкие и средние раны получили практически все. А что самое неприятное, так это то, что помочь им мгновенно у нас не получится. Лекарства Лолы, конечно, серьезно облегчают положение, но они не панацея. Довольно долго нам удавалось не задумываться о медицине. Сражения были скоротечными, а раненые спокойно восстанавливались после. Но нынешняя война грозит затянуться на некоторое время, и я уверен, что в будущем побеждать будут не те, у кого сильнее солдаты. Главная роль станет принадлежать отрядам снабжения, военным инженерам и полевым госпиталям. Война уже не состоит из одного генерального сражения, а сразу из серии идущих друг за другом стычек. Даже сейчас, захват тьмы является только прелюдией к полноценному столкновению с Ордой лицом к лицу. Нужно будет обязательно поставить вопрос перед Сквидвардом касательно возможных улучшений полевого отряда медиков, как и докторов. А то мало хорошего в том, что мы уже несем потери перед началом генерального сражения. Мой лорд, ко мне подходит третий. Мы подсчитали казну тьмы в шатре хана. Вот как, и сколько вышло, интересуюсь я. 14 с небольшим тысяч, равнодушно отвечает мужчина. Я удивленно втягиваю воздух ртом. 14, чтоб их, 1000 ебаллов. Вот это я понимаю накопили. Что по прочим товарам? Вздыхаю я, удивленный вышедшей суммой. Пока подсчет идет, но не думаю, что будет не меньше пары 1000 ебаллов. Как-никак, а среди награбленного очень много оружия, драгоценностей, как и предметов быта, мебели, ковров. Да много чего, пожимает плечами третий, сразу и не разберешь. Но уже ясно то, что товаров хватит на десятки повозок. Ясно, еще какие-то проблемы возникали с теми же бывшими рабами. Перехожу я к следующему вопросу. Были попытки некоторых кочевников затеряться среди спасенных, но игроки сами их вычисляли и докладывали нам. Так что с кочевниками во тьме покончено, объясняет третий. Вот и славно. Еще что-то, произношу я. Да, тут с вами желают поговорить спасенные паладины, как и игроки из Москвы, дополняет мужчина. Они крайне озабочены своей судьбой, возмущаются, хмурю я брови. Нет, совсем нет, качает третий головой. Просто желают прояснить ситуацию. Хорошо, приведите паладинов, переговорим, хмыкаю я. Уже через 10 минут в шатер вводит двоих крепких мужчин, одетых в грязные обноски. Так и не скажешь, что они еще совсем недавно являлись славными защитниками Москвы в сверкающих доспехах. Чем я могу вам помочь? Обращаюсь я к ним. От имени всех игроков из Москвы мы приносим вам нашу искреннюю благодарность. Лорд Шурик, кланяется мужчина со светлыми волосами, мое имя Правдоруб, рядом со мной Галактион, и мы приходимся из числа действующих паладинов. Точнее, числились таковыми до пленения. Что же, ваша благодарность принята, киваю я. Но вы же не пришли ко мне только, чтобы сказать спасибо. Правдоруб и Галактион переглядываются меж собой. Дело в том, что мы бы хотели узнать, какая нам уготована судьба, просит мужчина, не сочтите за грубость. Но мы все, выходцы из Москвы, надеемся вернуться под крыло к госпоже. Уверен, она вас за это достойно вознаградит. А, так вот в чем дело. Игроки из Москвы обеспокоены тем, что я утащу их в Спарту и сделаю своими рабами. Ведь именно ими они и являются по праву военной добычи. Хм, с одной стороны, будет глупо отказываться от сотни другой игроков. Но, с другой, можете не переживать на этот счет, заверяю паладинов. Как лорд Спарты, я даю слово, что верну вас к леди-актрисе, но мне потребуется помощь от вас. Мы сделаем все, что будет в наших силах. Смело ударяет себя в грудь Правдоруб, улыбнувшись от уха до уха. Готовы в борьбе жизнь отдать, добавляет Галактион. Этого пока не требуется, поясняю я, но дело, которое я вам поручу, не менее важно и может спасти немало жизней. Организуйте игроков из Москвы в отдельную группу и возьмите на себя руководство. В ближайшие часы Спарта покинет тьму, и вам необходимо сделать то же самое. Битва еще не закончена, и пока вашим людям лучше находиться под охраной наших войск. Паладины заверяют меня, что все будет выполнено в лучшем виде. После чего едва ли не бегом покидают шатер, чтобы поделиться новостью со своими товарищами по несчастью. Целесообразно ли их так просто отпускать? Это же сотня игроков, с сомнением выдает третий. Смотри шире, третий, усмехаюсь я, покачав головой. С нами они идти не желают, а забирать игроков в Спарту силой. Мало того, что это подпортит отношения с Москвой, так еще и создаст сразу ряд проблем внутри полиса. Как думаешь, сколько с них будет спадать ее очарование? Как и спадет ли окончательно вообще? Лучше вернуть их туда, откуда они и пришли, а в награду мы получим обязанную нам леди-актрису. Да, это определенно наилучшее решение, после недолгих раздумий заключает третий. Ладно, с этим вопросом разобрались, хмыкаю я, снова беря одну из отчетных книг хана. Еще есть дела, требующие моего внимания? Полагаю, что да, кивает ординарец. Те документы, которые вы спасли от огня, их удалось собрать воедино, и они очень интересные. Даже так, удивляюсь я, пойдем, посмотрим на них повнимательнее. Информация, которую я узнаю, просмотрев стопку обгоревших по краям бумаг, поражает. Начать стоит с того, что тьма ведет полноценную отчетность, прям строчки дебета с кредитом. Но не это меня удивляет, а то, что вся тьма является ничем иным, как подставной дочерней организации Вавилона. Даже хан, и тот не настоящий. Конечно, услышав прозвище хана, гранит, я уже ощущаю некоторую нестыковку, но чтобы аж так, базальт, кремень, гранит, словно близнецы-братья. Далее, оказывается, что тьма толком и не тратит ебалы, а переправляет их в Вавилон, который потом на них же выкупает товары игроков у кочевников, тем самым изображая поток ебалов между двумя сторонами. Но все это лишь фарсы, ничего более. Очередная обманка для степи, чтобы заверить всех в том, что Вавилон тратит тысячи ебалов на вызволение игроков из плена. Мол, они такие хорошие и вообще золото, а не игроки. Плюс к этому, тьма для Вавилона – это не что иное, как Краснодар для Спарты. Военная база для подготовки будущих солдат. Не удивлюсь, если гранит через серию атак, набегов и налетов тренирует ту же черную стражу, позволяя тем вкусить кровь и пройти через какое-никакое испытание. Любой солдат скажет, что боевое крещение является архиважным этапом для любого солдата. Ни одна тренировка его не заменит, как и первого убитого игрока. Вот, Вавилон и тренирует ротационным способом группу за группой с минимумом риска для себя, как и для своей репутации. И не на одну ли из таких групп мы наткнулись в ханском шатре, результат столкновения не радует. Если все черные стражники такие, то моя гвардия пока им не ровня. 40 человек против десятка, точнее, 42, если считать меня и Перу. И то без потерь не обошлось. Чувствую я, что предстоящее сражение с Ордой будет не из легких. «Все готово, мой лорд», — докладывает мне третий, остановившись рядом со мной. «Тогда подавай сигнал», — киваю я, почесав холку довольного Петра. «Угу, жажду крови утолил, врагов покромсал, подавил, что еще в жизни нужно». Звучит протяжный звук рога. Уходя из тьмы, мы расставляем по всему полюсу десятки зажигательных бомб с нашей новинкой, химическим запалом. Его поджог обеспечивает достаточное время подрывнику, чтобы сбежать с места преступления и не оказаться в эпицентре взрыва. Так и сейчас последними тьму покидают наши подрывники на кабанах, а вслед за ними уже спустя минуту-другую начинается громогласный фейерверк. Бах, бах, ба-ах. Бомбы правда действуют, как ракеты фейерверка, разбрасывая во все стороны сразу несколько горящих кусков. Вся тьма охватывается ослепительным пламенем. Огонь поднимается на десятки метров ввысь. Даже с той позиции, где мы сейчас находимся, ощущается яростный жар в лицо, как и волны обжигающего ветра. Все кроваво-янтарное вечернее небо скрывает густой, непроглядный смог. Уже к утру от тьмы не останется ничего. Ничего, кроме выжженного пепелища. Тут, ко мне подъезжает на буйволе Вихор. «Лорд Шурик, приветствует он меня». «Вихор, улыбаюсь я. Как ситуация на вашей стороне? Прошу прощения, хоть мы и создали сеть наблюдателей, но все равно не сумели словить всех степняков. Части из них во время зачистки удалось сбежать», — поясняет мужчина, виновато опустив голову. «Ничего, в этом нет вашей вины. Выходцы из тьмы, если что и умеют, так это сбегать с места преступления. Тебе ли не знать?» — усмехаюсь я. «Это не помешает нашим планам», — осторожно интересуется Вихор. «Наоборот, даже их ускорит», — ободряюще улыбаюсь я Федерату. «Как иначе Гранит узнает о судьбе своего полиса? Уверен, он будет очень зол», — кивает с усмешкой Вихор. «Именно так, соглашаюсь я. А разгневанный враг — это тот, кто допускает ошибки чаще всего. После чего я поворачиваю Петра, чтобы двинуться на юг, туда, где в паре часов езды от будущего пепелища уже строится новый форпост. Точнее, не классический форпост, а какой-никакой земляной вал, а также стена из рогаток, заточенных противостоять любой кавалерии. Стройкой руководит майор. Как у вас идет работа? Интересуюсь я. Очень даже шустро, заверяет меня вояка с улыбкой. Еще несколько часов, и мы будем готовы встречать любых гостей. Славно, отвечаю я, после чего внимательно осматриваю накопошившихся фалангистов. Уже скоро им предстоит встать один на один против целой орды. И ладно бы, будь в ней одни привычные степняки, опасающиеся любого прямого столкновения с равным противником. Нет, это будет самый крепкий и сильный костяк хана, его элита, в своей стихии посреди степи. Битва будет не из легких. Мой лорд, вы уверены, что они на нас вообще нападут? После короткого молчания все же спрашивает майор. Поглаживая ус, он продолжает: это же глупость, атаковать укрепленного противника. К тому же ничто не помешает им взять нас в окружение и заставить помереть от голода или жажды. Ради этого я изжег тьму, объясняю я старому вояке. Полагаю, я достаточно раззадорил хана, и он не оставит это без ответа. Кочевники не уважают слабых, а если Гранит стерпит мой удар, то его репутация получит не слабый такой удар, у него нет выхода. В таком случае, я надеюсь, что все так и будет, качает головой майор, прикрикнув вместе с тем на парочку солдат. Мне остается только заверить мужчину: не сомневайся, все так и будет. Глава 4. Москва спасена, мы выиграли. Это великая победа. Слава нашей госпоже, леди актриса, вы просто богиня. Несмотря на то, что простые игроки безумно радовались тому факту, что Орда отступила, сама леди Москвы демонстративно хранила молчание. Это заметил и ее первый паладин, Роланд. «Вы не рады победе, моя леди?» — поинтересовался тот. «Наша ли это победа?» — поморщилась актриса. «Орда отступила», — как нечто очевидное произнес мужчина. «Да, это так. Благодаря своевременной атаке лорда Шурика», — кивнула ему актриса. «Победа не оружие, так дипломатии». Первый паладин тактично умолчал, что первоначально был против союза со Спартой и считал его авантюрой. «У вас что-то на уме, моя леди?» Он слишком хорошо знал свою властительницу.